Недалеко от меня самолет Пола замер в небе носом вверх. Вся его машина, словно грузик от веса, держалась на длинной ниточке, спускающейся с небес. Тут он резко оборвал эту ниточку, сделал левый разворот и также резко рванул вниз. Все это не было таким уж вызовом смерти, как гласили наши объявления. Собственно говоря, самолет не может сделать ничего смертельно опасного, пока он находится на своем месте, то есть в небе. Неприятности начинаются тогда, когда самолет связывается с землей. Из мертвой петли в бочку, потом в штопорную бочку, самолеты кувыркались над окраиной городка, постепенно теряя высоту, с каждой минутой приближаясь на сотню футов к этому многоцветию земли. Наконец моноплан со свистом устремился на меня, словно шустрая ракета, и мы затеяли настоящий воздушный бой времен Великой войны, с ревом проносясь в крутых спиралях, бочках, пике, горках, замедляя полет и уходя в срыв. Все это время белая дымовая шашка, закрепленная на подкосе крыла, дожидалась своего часа. Несколько минут мы еще продолжали эту круговерть, смазывая очертания мира, перебрасывая черноту, зелень и ревущий ветер из ладони в ладонь, а дома городка вымеривали то с одной стороны, то с другой. «Получили бы мы, скажем, чистыми $200, — думал я, — сколько бы пришлось тогда на каждого? Сколько будет 200 разделить на 3? Я скользнул под моноплан, сделал левый разворот и наблюдал, как Пол пристраивается в хвост биплана. Так сколько же, черт побери, будет 200 разделить на 3? Я следил за ним, оглядываясь через плечо, поднимаясь и падая, а он изо всех сил старался удержаться за мной на крутой спирали. Но если бы это было $210, тогда было бы каждому по 70. $70 каждому, не считая топлива и масла. Скажем, каждому по 60. В бешеном ураганном реве пике на повышенном режиме я коснулся кнопки, прикрученной изолентой к ручке газа. Широкий шлейф белого дыма вырвался из левого крыла, и я поволок след смертельной спирали назад, к аэропорту, едва не касаясь верхушек деревьев. Насколько могли судить присутствующие на матче, этот старичок-биплан только что был сбит и упал, охваченный пламенем. Если это срабатывало с 5 самолетами, пусть даже такое короткое время, оно должно все лето срабатывать и с 2. Нам, собственно, и не нужно по 60 на брата. Все, что нам действительно нужно, это топливо, масло, да по $1 в день на питание. Так мы могли бы продержаться все лето. Холодное красное топливо уже лилось в бак биплана, когда приземлился Пол. Он заглушил мотор, катясь вниз по склону, и последнюю сотню футов проехал замерзшим пропеллером. За шумом льющегося в бак из патрубка топлива я слышал, как его колеса шуршат по гравию, окаймлявшему заправку и служебное помещение. Он помедлил секунду в кабине, потом не спеша выбрался из самолета. «Слушай, ты из меня все потроха вытряс этими своими разворотами. Не делай больше таких крутых разворотов, а? У меня ведь нет такого летного опыта за плечами, как у тебя». «Да я лишь старался, чтобы все выглядело по-настоящему, Пол. Ты же не хотел бы, чтобы все смотрелось слишком легко, верно? Как только ты скажешь, мы можем привязать шашку к твоему самолету». Шоссе к нам свернул велосипед. 2 велосипеда, несущихся во весь дух. Они юзом затормозили, размазав траву задними колесами. Мальчишкам было лет по 11-12, и после своего сумбурного появления они не произнесли ни слова. Они просто стояли во все глаза, глядя на самолеты и на нас. И опять на самолеты. «Полетать охота?» — спросил их Стю, приступая к обязанностям продавца полета. В фитисамолетном цирке у нас был свой зазывало в соломенной шляпе с бамбуковой тростью и рулоном золотых билетов. Но это было уже в прошлом, и теперь этим занимался Стю, более склонный к спокойным интеллектуальным уговорам. «Нет, спасибо», — сказали мальчишки и снова погрузились в молчаливое наблюдение. На траву вкатилась легковая машина и остановилась. «Хватай их, Стю, малыш», — сказал я и приготовился снова запустить мотор биплана. К моменту, когда мотор запыхтел тихо и нежно, словно огромный двигатель Форда модели Т, Стю уже возвращался с молодыми мужчиной и женщиной. Оба посмеивались друг над другом за то, что оказались достаточно безумными, чтобы прокатиться на этом странном старом летательном аппарате. Стю помог им забраться в широкую переднюю кабину и пристегнул их, тесно прижавшихся друг к другу, одним ремнем. Сквозь шум модели Т он прокричал им, чтобы они придерживали солнечные очки, если захотят выглянуть за лобовое стекло, и с этими словами отошел в сторону. Если они и побаивались кататься на этой дребезжащей старой машине, то раздумывать было уже поздно. Очки опущены, ручка газа вперед. Нас троих проглотил рев взбесившейся модели Т, отшвыривающие за себя и за наши спины стомильные ветры, смазывающие мир в травянистую круговерть, сначала стряхивающий нас с приглушенным треском, пока высокие старые колеса бежали по земле. Потом тряска стихла и ушла вниз вместе с землей, и остался чистый звук мотора и хлещущий нас ветер, а деревья и дома становились все меньше и меньше. На этом ветру в реве двигателя и со все уменьшающейся под нами землей я наблюдал за моим парнем из Висконсина и его девушкой и видел, как они меняются. Несмотря на смех, они все же боялись самолета. Все свои сведения о полетах они получали из газетных заголовков, сведения о столкновениях, катастрофах и жертвах. Они никогда не читали ни единого сообщения о том, как маленький самолет взлетел, полетал себе в воздухе и благополучно приземлился. Они могли лишь верить, что такое возможно, вопреки всем газетам, и на эту веру они поставили свои $3 из своей жизни. А теперь они улыбались и что-то кричали, глядя вниз и показывая что-то друг другу. Почему это так приятно видеть? Потому что страх уродлив, а радость прекрасна. И все так просто, может быть и так. Нет ничего приятнее исчезающего страха. Воздух благоухал, как миллион смятых травинок, а солнце садилось, превращая серебро воздуха в золото. День был славный. И мы все трое были счастливы, что летали в небесах так, словно это был яркий, звучный сон, такой подробный и ясный, какими сны никогда не бывают. Спустя 5 минут, проведенных над землей, на втором круге над городом мои пассажиры расслабились и освоились с полетом. Забыв обо всем, с горящими, как у птиц, глазами, они жадно всматривались вниз. Один раз девушка тронула плечо соседа, чтобы указать на церковь, и, к своему удивлению, я увидел у нее на пальце обручальное кольцо. Наверняка они совсем недавно вышли из дверей этой церкви под рисовый дождь, а теперь это был игрушечный домик в 1000 футов под нами. Такой крохотный! Да ведь тогда церковь была такая большая, и цветы, и музыка, может... Она была так велика, потому что это был особый случай. Мы спустились ниже, последний раз охватили взглядом весь городок и скользнули вниз над деревьями, с воздухом, притихшим в расщелках на посадку. Стоило колесам коснуться земли, как сон рассыпался в дребезжании и громыхании, принявший нас вместо нежного воздуха жесткой земной тверди. Медленнее, медленнее, наконец мы остановились там, откуда начали, а модель Т тихонько бормотала что-то себе под нос. Стив открыл дверцу и отстегнул привязные ремни. «Большое спасибо», — сказал молодой человек. «Это было здорово». «Это было потрясающе», — сказала его сияющая жена, забыв надеть маску будничности на свои слова и глаза. «Рад был полетать с вами. Моя-то маска прочно сидела на своем месте. Моя радость запрятана глубоко внутрь и находится под жестким контролем. А ведь столько еще хотел сказать, спросить. Скажите, что вы чувствовали в первый раз? Было ли небо для вас таким же голубым, а воздух таким же золотым, как для меня? Видели ли вы эту глубокую-глубокую зелень луга, когда после взлета мы словно плыли в изумруде? Будете ли вы помнить об этом через 30, через 50 лет? Я искренне хотел знать это». Но я лишь кивнул головой, улыбнулся и сказал: «Рад был полетать с вами». И на этом конец. Они ушли к машине, держась за руки и все еще улыбаясь. «Это все», — сказал Стью, подходя к моей кабине. «Больше никто не хочет летать». Я очнулся от своих далеких мыслей. «Как это никто? Стью? Да ведь там стоят еще 5 машин. Не приехали же они все только поглазеть? Они говорят, что собираются летать завтра». «Будь у нас 5 самолетов и побольше оживления в воздухе, — подумал я, — они полетели бы уже сегодня. С 5 самолетами мы бы смотрелись, как настоящий цирк. С 2 самолетами мы, возможно, лишь предмет любопытства». «Ветераны, — внезапно подумал я, — сколько их вообще выжило, ведя жизнь бродячих пилотов?»